Все время, пока они разговаривали, королева-бабушка продолжала прясть. «Ты так и не ответила мне, что я приду», — напомнила она. «Потому что я не знаю. Что-то очень красивое». В самом деле с прялки свешивалось что-то очень красивое. И в лунном свете это сияло как... Что вам сказать, на что это было похоже? Недостаточно белое для серебра. Это было похоже на серебро, но светилось скорее серым, чем белым. И слегка мерцало. И нить, которой вытягивала старая леди, была такая тонкая, что Айрин с трудом различала ее. «Я приду это для тебя, дитя мое». «Для меня? А что я должна буду с этим делать?» «Скоро узнаешь. Но сначала я скажу тебе, это паутина, но совершенно особенная. Мои голуби принесли ее издалека, из-за моря. На свете есть только один лес, где живут пауки, которые придут такую паутину, самую тонкую и самую крепкую, какая только бывает. Я почти закончила работу. Осталась еще неделя», — добавила она, глядя на моток ниток. «Вы работаете весь день и всю ночь, пра-пра-пра-пра-бабушка?» — спросила принцесса, думая, что получится более вежливо, если она добавит больше «пра». «Но это уж слишком торжественно», — ответила королева, улыбаясь почти весело. «Достаточно, если ты будешь называть меня бабушкой. Нет, я не работаю каждую ночь, только в лунные ночи и только пока луна освещает прялку. Я не буду очень долго работать сегодня». «А что вы будете делать потом, бабушка?» «Пойду спать. Хочешь посмотреть мою спальню?» «Да, еще бы!» «Тогда, я думаю, можно на сегодня закончить. Осталось немного». Старая леди поднялась и оставила все как есть. Как вы понимаете, ей не нужно было убирать прялку, ведь там, где нет вещей, нет и беспорядка. Затем она взяла Айрин за руку, но это была та рука, которая болела, и Айрин тихо вскрикнула. «Дитя мое!» — встревожилась королева-бабушка. «Что случилось?» Айрин подставила руку под лунный свет, чтобы старой леди было хорошо видно, и все рассказала. Королева при этом помрачнела, но сказала только: «Дай мне другую руку». И, выйдя с ней на маленькую темную площадку, открыла дверь напротив. Каково было удивление Айрин, когда перед ней предстала чудеснейшая комната, которую она когда-либо видела в своей жизни. Большая, с высоким потолком в виде купола. С потолка в центре свешивалась лампа, круглая, как мяч, светящаяся, как яркая луна. Благодаря ей в комнате все было видно, но не настолько ясно, чтобы принцесса могла разобрать, много ли там вещей. Посредине стояла большая овальная кровать с покрывалом цвета роз и бархатными занавесками чудесного светло-синего цвета. Стены были тоже синие и поблескивали, будто сплошь покрыты серебряными звездами. Старая леди отпустила руку Айрин, подошла к странному на вид шкафчику и достала оттуда изящную серебряную шкатулку. Потом она присела на низкий стул и подозвала Айрин. Осмотрев руку, она достала шкатулку и зачерпнула оттуда немного мази. Сладчайший запах. Благоухание роз и лилии наполнил комнату, когда она мягко растерла мазью горячую распухшую руку. Ее прикосновение было таким приятным и прохладным, что, казалось, боль и жар исчезли навсегда. «Ой, бабушка, это так замечательно!» — воскликнула Айрин. — Спасибо вам! Спасибо! Потом старая леди вытащила из комода большой носовой платок из тончайшего, как паутинка, батиста и обвязала им больной палец.